Кое-что об Александре Сергеевиче Доргомышском. Вот две маленькие были об Александре Сергеевиче Доргомышском, услышанные мною о нем от одного из его почитателей и хороших знакомых, господина Б. Случилось, что Александр Сергеевич и автор тарантаса граф Сологуб по приезде в Москву остановились в одно и то же время на квартире господина Б. Однажды в сумерках граф лежал на диване и что-то читал, а композитор стоял посреди комнаты и думал думу. «Послушай, Александр Сергеевич», — обратился литератор к композитору, — «будь другом, поставь поближе ко мне свечу, а то ничего не видно». «В данную минуту мне приходится оригинальничать», — сказал Доргомышский, принимая с комода свечу и ставя ее на столик перед Сологубом. «Обыкновенно я ставлю свечи перед образами. Теперь же приходится ставить свечу перед образиной». В одно время мнительному Александру Сергеевичу казалось, что московское отделение русского музыкального общества с Рубинштейном во главе питает к нему неприязненные чувства, и он стал избегать встреч с директором общества, а при встречах на мнимую неприязнь отвечал холодом и сухостью. Заметив в приятеле такую перемену, Рубинштейн совершенно потерялся в догадках и, в конце концов, отнес ее на долю сплетен. «Что мне делать?» — недоумевал он однажды, беседуя с господином Б. Доргомышский совсем от рук отбился. «Холоден, сентябрем глядит, избегает меня. Что я ему сделал? За что он на меня сердится?» «А ты объяснись с ним», — посоветовал господин Б. «Где же я могу с ним объясниться? И как? Он бегает меня? Погоди, я это устрою. Позову его к себе, а ты придешь и объяснишься с ним. Ты подойди к нему и, знаешь, эдак дружески возьми его за руку и скажи: «Дорогой мой, откуда эта холодность? Ведь вы знаете, я вас всегда так любил, так уважал ваш талант. И все в таком же роде. Потом обойми его и поцелуй. По-дружески. Раскиснет». Рубинштейн принял этот план целиком. Надо сказать, что покойный Александр Сергеевич терпеть не мог целоваться с мужчинами. «С женщиной еще так сяк», — говаривал он. «С мужчиной же, ну тебя к черту». Чтобы рассердить Александра Сергеевича и вывести его из себя, достаточно было кому-либо из представителей непрекрасного пола подкрасться к нему и чмокнуть его в щеку. «Дурак!» — бранился он, вытирая рукавом место поцелуя. «Дурак! Болван!» Свидание было устроено. «Дорогой мой!» — начал Рубинштейн, беря за руку композитора. «Скажите, ради бога, за что вы на меня сердитесь? Что я вам сделал худого? Напротив, я всегда любил вас, уважал ваш талант». И Рубинштейн обнял Александра Сергеевича и быстро поцеловал его в губы. Каково же было его удивление, когда Александр Сергеевич, вместо того, чтобы раскиснуть, вырвался из объятий Рубинштейна и, выбегая из комнаты, пустил по адресу директора общества и господина Б. внушительного дурака. Впоследствии, когда мир был водворен, это свидание, устроенное господином Б. на потеху, долго смешило как Рубинштейна, так и самого Александра Сергеевича.